Глава 13. Празднование победы клана Орда продолжалось до поздней ночи. 6 воинов, 4 мужчины и 2 женщины, пали в бою. Потери клана Джендри были в 4 раза выше. Вилла приказала собрать тела всех 3 десятков погибших, чтобы придать их пламени огромного погребального костра. Риван понимал мотивы этого поступка. Все убитые, друзья ли, недруги ли, были мандалорцами, павшими в бою. По традиции, все погибшие заслуживали похорон достойных воинов, вне зависимости от клана, за который они сражались. Костер горел несколько часов, разгоняя темноту ночи и согревая лагерь, где братья и сестры павших воинов делились историями их подвигов, песнями и пиршествами. Они чтили память погибших, одновременно оплакивая их смерть и восхваляя победу клана Орда. Эль тек рекой, но Риван ограничился одной кружкой. Джедаю позволили присоединиться к пиршеству, потому что он сражался вместе с кланом. Но хоть Риван и был знаком с традициями этого народа, мандалорцем он не был. Ему трудно было радоваться смерти товарищей, сколь бы почетной она ни была. Волновался Риван и о том, как поведет себя Вилла, теперь, когда знает, что он джедай. К счастью, она приняла его за простого мастера, покинувшего орден. Если же его истинная личность раскроется, проблем не избежать. Многие мандалорцы презирали джедаев, а Ривана особенно. Он был виноват в смерти множества воинов, а еще он украл и спрятал маску Мандалора, что было сродни военному преступлению. Учитывая неистовую гордость Виллы за свой народ и культуру, она вряд ли простит ему это. К счастью, она пока еще не догадалась, кто он такой, или не подавала виду. В течение вечера Эдрик и еще несколько мандалорцев подходили пообщаться с джедаем, считая, что он обязательно должен принять участие в празднествах. Похоже, всем в лагере было известно, что он отвлек на себя огонь вражеских василисков, позволив пилотам добраться до своих машин. Любопытно, но при этом никто не знал в деталях, что именно произошло вдали от основного поля битвы. Очевидно, Вилла потребовала от остальных пилотов держать случившееся в тайне. Риван мог бы счесть это добрым знаком, но он постоянно ловил на себе подозрительные взгляды Виллы и других наездников. Может, они и не догадывались, что спутник Кандеруса был Риваном, но его принадлежность к ордену джедаев их явно тревожила. Риван не знал, по какой причине Вилла заставила других молчать. Из уважения ли к его поступку, или из-за того, что он был нужен им, чтобы найти маску Мандалора, а может, из-за своих чувств к Кандерусу. В любом случае, все оставалось в тайне. Пока. Поздней ночью джедай наконец забрался в свой спальный мешок и несколько минут спустя с удивлением услышал, как Кандерус, спотыкаясь, входит в палатку. «Я думал, ты останешься с Виллой». «Она не очень-то мне рада сегодня», — объяснил мандалорец. «Пусть остынет ночку». «Извини, ты сделал то, что должен был», — ответил его друг, забираясь в свой мешок. «В любом случае, рано или поздно все должно было открыться». «Дела наши сильно плохи». «Вилла не любит джедаев», — сказал Кандерус. «Но ее можно понять. Надеюсь, она поворчит пару дней». «Да и успокоиться!» Здоровяк повернулся на бок. «Либо так, либо она потребует убить нас завтра, во время восхождения!» Риван так и не понял, шутит ли мандалорец или говорит всерьез. Следующее утро было совершенно таким же, как и любое другое на Рикиаде. Лютый мороз, порывистый ветер и метель, за которой было не видно низги. Риван надеялся, что день выдастся ясным и спокойным, чтобы можно было взлететь на Василисках на вершину скалы, но даже в лагере особенно резкие порывы ветра почти валили боевых дроидов на землю. Наверху же при такой погоде и видимости посадка могла кончиться плохо даже для самых опытных наездников. И сколь бы рискованным ни казалось восхождение, иного выхода у них не было. «Не дело взбираться в таких условиях», — заметил Кандерус, когда они подошли к основанию первого шипа. «Лучше уж точно не будет», — ответила Вилла. «Если боишься, Эдрик может занять твое место, а ты присмотришь за лагерем». «Старик получит сердечный удар еще на полпути», — ухмыльнулся Мандалорец. «Он всего на год тебя старше», — напомнила его жена. «Зато я как вино», — прозвучал ответ Кандеруса. «С годами становлюсь все лучше». Игривая перепалка сгладила некоторые первоначальные опасения Ривана насчет их затеи, хотя состав скалолазной команды по-прежнему не вызывал у него восторга. Всего их было 8. Он сам, Кандерус, Вилла и 5 пилотов-василисков, включая Гризера, парнишку, который в последнем бою отдал своего дроида Кандерусу. Выбор Виллы был очевиден. Поход за маской Мандалора считался великой честью, а наездники боевых дронов были самыми уважаемыми воинами в клане. Единственным, кто еще мог бы принять участие, это Эдрик, но он должен был возглавить клан Орда в том случае, если Вилла и остальные не вернутся. Тем не менее, Риван не упустил возможности отметить, что всем участникам похода известно о его принадлежности к Ордену, в то время как Эдрик, самый старинный и преданный друг Кандеруса, оставался в лагере. Ривану не предоставилось случая переговорить с Кандерусом перед восхождением, и теперь ему оставалось лишь ждать подвоха, все время оставаясь на чеку. Отряд был разделен надвое. Члены каждой группы были связаны друг с другом длинным скалолазным тросом. Кандерус, Риван и еще 2 наездника составили первую группу, Вилла и остальные — вторую. Помимо теплой зимней одежды и скалолазного оборудования, каждый нес на спине по 20-килограммовому рюкзаку с провизией и необходимыми вещами. Оба отряда начали восхождение одновременно, двигаясь по параллельным маршрутам, пролегавшим по отвесной ледяной поверхности шипа. Метр за метром они вгрызались в лед, выбивая ледорубом небольшие ямки для рук и ног и вколачивая блоки, чтобы закрепить канат. Все это повторялось снова и снова. Подъем был медленным и изнуряющим. Одно неосторожное движение могло отправить скалолаза навстречу с быстрой, но ужасной смертью. Теоретически, с помощью канатов и блоков, 3 других членов отряда могли удержать, а затем и вытащить упавшего товарища. Но никто не хотел проверять эту теорию. Уже через 50 метров ветер усилился настолько, что стал заглушать любые голоса, вынудив альпинистов перейти на жесты. Несмотря на холод, Риван обильно потел под слоями одежды, а неимоверные физические нагрузки разгорячили его тело, пока он мучительно метр за метром прокладывал путь к вершине. По крайней мере, сейчас он мог не беспокоиться о намерениях Виллы. Тяжелый подъем требовал от всех предельной концентрации. Если наездники Орда что-то и замыслили против него, они ничего не предпримут, пока не достигнут плато, венчающее шип. Поначалу цель их восхождения была неразличима из-за метели и облаков, но к 5 часу подъема буря осталась за спиной, и они впервые смогли рассмотреть вершину шипа, освещенную оранжевым солнцем Рикиада. Отряд был уже на полпути к цели, когда голод и усталость начали постепенно замедлять продвижение. С увеличением высоты воздух стал более разреженным, и у скалолазов стало сбиваться дыхание. Казалось, рюкзак Ривана стал вдвое тяжелее. И джедай теперь даже через одежду чувствовал, как лямки врезаются в плечи. Но ему ничего не оставалось, кроме как терпеть и продолжать восхождение. Отряд Виллы уже ушел почти на полсотни метров вверх, когда один из наездников внезапно оступился и упал. Он пролетел метров 10, прежде чем трос натянулся, и скалолаз беспомощно повис на его конце. От резкой остановки рюкзак частично съехал со спины, и руки мандалорца заломило за спину. Ревущий ветер бросал несчастного из стороны в сторону, и самостоятельно ухватиться за скалу ему было не под силу. Вилла и остальные начали медленно спускаться, чтобы помочь товарищу. Через 2 минуты группа Ривана поравнялась с остальными. Поняв, что ситуация под контролем, они продолжили восхождение. Через 5 минут после падения мандалорца джедай оглянулся и увидел, что все бойцы Виллы снова в строю. Они больше не пытались вырваться вперед и старались двигаться как можно медленнее и осмотрительнее. Еще 2 часа спустя отряд, в составе которого был Риван, наконец достиг вершины. Кандерус забрался первым. Закрепившись, он протянул руку своему другу и вытянул его наверх. Джедай повторил те же действия с женщиной, которая была к нему привязана, а она с последним наездником. Они оказались на высоком плато, покрытом льдом и снегом. Посмотрев вдаль, Риван увидел, что гребень соседнего шипа ничем не отличается от того, на котором они стояли. «Что теперь?» — спросил Кандерус, перекрикивая ветер. «Если это нужный шип, где-то здесь должен быть вход», — прокричал джедай в ответ. Порыв ветра ударил его в бок, и он чуть не упал. «Вход куда?» Риван лишь пожал плечами. Видение не показало, что именно они нашли с Малаком, и он не вспомнил ничего нового во время подъема. Все 4 сложили рюкзаки на землю и стали обыскивать вершину скалы. Довольно скоро их поиски увенчались успехом. Почти в самом центре плато был дюрастальной люк, покрытый слоем снега. Джедай взялся за ручку и потянул на себя, призвав на помощь силу. Стоило только почувствовать, что мышцы напрягаются до предела. Медленно и со скрипом тяжелая крышка поддалась, открыв взору лестницу, ведущую во мрак. «Вы двое, оставайтесь здесь и ждите Виллу», — приказал Кандеру с мандалорцем. «Мы спустимся вниз и все разведаем». Он достал из рюкзака несколько световых стержней и бластер. В сумке Ривана оружия не было. Все в отряде уже знали, что он джедай, а светового меча ему было достаточно, чтобы справиться с любой напастью, которая могла их поджидать на пути. Не то чтобы Риван ожидал неприятностей, трудно было представить более отдаленное, изолированное и негостеприимное место, чем это. И несложно догадаться, почему он выбрал именно Рикиад, когда хотел спрятать маску Мандалора. Но что именно там, внутри? Почему в толще шипа есть потайные туннели? И как они с Малаком их нашли? Кандерус склонился над люком и бросил несколько световых стержней. Осветив в полете шахту, они ударились о землю метрах в 30 внизу. «После тебя», — сказал мандалорец. Начав спускаться, джедай сразу же почувствовал головокружение. Обрывки утраченной памяти врывались в его сознание и исчезали раньше, чем он мог их толком изучить. Риван испытывал сумасшедшее чувство дежавю. Даже теперь он ни капли не сомневался, что однажды уже исследовал эти темные коридоры под толщей льда вместе с Малаком, точно так же, как делает это сейчас с Кандерусом. Отголоски его прошлого посещения смешивались с теми звуками и образами, которые он различал сейчас, перекрикивая друг друга, затуманивая взгляд и мешая сосредоточиться. Джедаю пришлось закрыть глаза и спускаться по лестнице на ощупь. «Ты как?» — донесся откуда-то сверху голос Кандеруса, гулко отражаясь от грубых каменных стен. «Прошлое меня догоняет», — объяснил Риван, встряхнув головой, чтобы избавиться от наваждения. Выждав некоторое время, он открыл глаза и с удовлетворением отметил, что все вернулось на свои места. Глубоко вдохнув, джедай продолжил спуск и очень скоро достиг дна. Внизу шахта переходила в узкий горизонтальный туннель. Преодолев желание включить световой меч, Риван зажег очередной стержень и двинулся вперед. Мандалорец не отставал.